Глава 7. Железо в огне. Опес стрепидумкве. Пища телесная не слишком различается для глупца и умного, для слона и воробья. Одни и те же химические элементы в разных формах поддерживают смертных. Непродолжительное наблюдение над Пинкертоном в его новом положении убедило меня в аналогичной истине по отношению к другому, духовному пищеварению, посредством которого мы извлекаем из жизни, как говорится, удовольствие за свои деньги. Как школьник, погрузившись в Майнрида, орудует нестреляющим ружьем и бродит по воображаемым лесам, так Пинкертон ежедневно спешил по Керни-стрит к своим занятиям, разыгрывая в мыслях яркую роль на жизненной сцене и радуясь часами, если ему удавалось потереться около миллионера. Реальность была его романом. Он гордился своими занятиями, с головой уходил в свое дело. Представьте себе человека, который откопал галеон на Коромандельском берегу, и пока его валкая шхуна уходит в открытое море с неполной парусностью, он мерит ведрами золотые слитки на бурном взморье. Такой человек, быть может, получит гораздо большую материальную добычу, но не извлечет из своего дела больше романтического интереса, чем Пинкертон, когда он подводил еженедельный баланс в своей жалкой конторе. Каждый выигранный им доллар был подобен сокровищу, извлеченному на берег из таинственных недр. Каждое предприятие уподоблялось нырку водолаза, а запуская свою смелую руку в гущу денежного рынка, он с наслаждением чувствовал, что потрясает основы существования, рассылает людей с боевым криком «работать» в дальние страны и перетряхивает золото в сундуках миллионеров. Я никогда не мог измерить всей глубины его спекуляций. Но было 5 отдельных дел, с которыми он носился как со знаменем. Водка, 13 золотых звезд высшего качества, отвратительной очистки, занимала большое место в его мыслях и рекомендовалась публике в красноречивом, но вводившем в заблуждение трактате «Зачем пить французскую водку?» Слово мудрому. Он держал контору для объявителей, дававшую советы и указания, принимавшую посредничество по печатанию и расклейке объявлений для неопытных или неодаренных фантазий. Тупой лавочник являлся к нему за идеями. Бойкий театральный агент за сведениями относительно местных условий. И тот, и другой уходили с экземпляром брошюры «Как, когда и где» или «Спутник объявителя». Он нанимал буксирное судно для рыбной ловли в субботу от полудня до вечера и снабжал желающих удочками и прикормом для 6-часовой ловли по 5 долларов с персоны. Я слышал, что иные из них, несомненно, искусные удильщики, оставались в барышах от такой сделки. При случае он покупал разбитые и предназначенные на слом суда. Эти последние, не знаю каким образом, снова выходили в море под другими названиями и продолжали торжественно рассекать волны под флагом Боливии или Никарагуа. Наконец, была какая-то сельскохозяйственная машина, блиставшая алой и голубой красками и восполнявшая, кажется, давно ощущавшийся пробел, в которой он имел долю процентов в 10. Все это фигурировало в качестве закономерного конца его предприятий. За кулисами, по его выражению, он пускался в самые разнообразные и таинственные аферы. Ни один доллар не задерживался в его руках. Напротив, они все куда-то исчезали моментально, как апельсины у фокусника. Мои получки, когда я вошел в долю, он только показывал мне на минуту и тотчас же пускал в оборот, как те мнимые подарки, которые показываются детям, чтобы немедленно исчезнуть в миссионерской кружке. Подведя баланс за неделю, Он являлся сияющий, хлопал меня по плечу, сообщал о своих барышах цифры Гаргантюа и оказывался без гроша на выпивку. «Куда же вы их дели?» — спрашивал я. «Пустил в оборот. Все снова помещено», — отвечал он. «Помещение» было его любимым словом. Он терпеть не мог биржевой игры. «Никаких оборотов с акциями, Лоуден», — говорил он. «Ничего, кроме законного дела». А между тем, ей-богу, иной закаленный биржевой игрок отшатнулся бы в ужасе при одном намеке на кое-какие из пинкертоновских помещений. Одним из них, которое мне удалось проследить, и которое я привожу в качестве примера, была доля в седьмой части в найме некоей злополучной шхуны, отправлявшейся в Мексику с целью провести контрабандой оружие в один конец и сигары в другой. Заключительная часть этого предприятия, связанная с кораблекрушением, конфискацией и судебным процессом со страховщиками, была слишком печальна, чтобы останавливаться на ней подробно. «Вышла неудача. Вот все, что сказал мне мой друг по этому поводу. Но я заметил, что здание его успехов пошатнулось. Остальное я узнал только случайно, потому что Пинкертон с течением времени перестал посвящать меня в свои тайны. Причину вы сейчас узнаете. Контора, которая была или должна была быть местом успокоения этого потока долларов, находилась в центре города и представляла собой высокую и просторную комнату в несколько окон с зеркальными стеклами. Полированный шкаф красного дерева являл взором армию бутылок штук в 200 с яркими ярлыками. Все они были наполнены пинкертоновским 13 звезд, хотя только эксперт мог бы отличить их через комнату от бутылок Курвозье. Я обыкновенно упрекал моего друга этим сходством и предлагал новое издание брошюры с измененным заглавием. «Зачем пить французскую водку, когда мы даем вам те же ярлыки?» Дверцы шкафа весь день вращались на своих петлях. И если являлся кто-нибудь еще незнакомый с достоинствами напитка, то уходил нагруженный бутылкой. Когда я протестовал против этой расточительности, Пинкертон восклицал: «Дорогой Лоуден, вы, по-видимому, не усвоили принципов дела. Ведь напиток буквально ничего не стоит. Я не найду более дешевой рекламы». К боковой стенке шкафа прислонялся пестрый зонтик, сохраняемый как реликвия. Когда Пинкертон готовился выпустить на рынок 13 звезд, приближался сезон дождей. Он поджидал в стесненных обстоятельствах, почти в нищете, первого ливня. А лишь только хлынул дождь, на всех перекрестках точно по сигналу появились его агенты, раздающие объявления, и все обитатели Сан-Франциско, от дельца, спешащего на перевоз, до дамы, поджидающей на углу вагона, укрылись под зонтиками со странной надписью: «Вы промокли? Попробуйте 13 звезд». «Это была грандиозная спекуляция», — рассказывал Пинкертон, видимо, наслаждаясь воспоминанием. «Никакого другого зонтика не было видно. Я стал у этого окна, Лоуден, любовался зрелищем и, уверяю вас, чувствовал себя Вандербильтом». Этому умелому использованию местного климата он был обязан не только значительным сбытом 13 звезд, но и всем предприятиям агентства объявлений. Большая конторка, чтобы закончить описание комнаты, стояла посредине, утопая в грудах объявлений и брошюр «Зачем пить французскую водку» и «Спутник объявителя». С одной стороны помещались две барышни с пишущими машинками, работавшие без перерыва с 9 до 4 часов. С другой — модель сельскохозяйственной машины. Стены, там, где они не были заняты телефоном и двумя фотографиями, одна изображала кораблекрушение Джеймса Л. Мауди у пустынного и скалистого берега, другая — субботний буксир, благополучно везущий любителей рыбной ловли. Почти исчезали под картинами в ярких рамках. Большинство представляли реликвии латинского квартала. И я должен отдать справедливость Пинкертону, ни одна не была плоха, а некоторые отличались замечательными достоинствами. Они сбывались медленно, но за хорошую цену, и их места постепенно занимались произведениями местных художников. Моим первым делом было рассмотреть и раскритиковать их. Некоторые были безобразны, но все годились на продажу. Я сказал это и в ту же минуту почувствовал себя ренегатом, перебежчиком во вражеский лагерь. Я смотрел на картины уже не глазами художника, а глазами торговца, и чувствовал, как расширяется пропасть, отделявшая меня от того, что я любил. «Теперь, Лоуден, — сказал Пинкертон на другое утро после лекции, — мы можем идти плечом к плечу. Это все, о чем я мечтал. Мне нужно было две головы и четыре руки, и вот они, налицо. Вы увидите, что это все равно, что искусство. Все дело в наблюдении и воображении. Требуются только большие движения. Подождите немножко, и вы почувствуете прелесть этого дела». Мне пришлось долго ждать. Быть может, у меня не хватало воображения, но все наше дело казалось мне удручающей суетой. А место, где мы суетились, по-моему, всего правильнее было бы назвать местом зевоты. Я спал в маленькой коморке за конторкой. Пинкертон в самой конторе на патентованном диване, который для этого раскладывался. Кроме того, его сну мешали неизбежные часы с будильником. Благодаря этому дьявольскому приспособлению мы вставали рано, рано уходили завтракать и возвращались в 9 часов к тому, что Пинкертон называл работой, а я — развлечением. Приходилось распечатывать и прочитывать массу писем и отвечать на них. На одни отвечал я за добавочной конторкой, поставленной в день моего вступления в дело, на другие — мой быстроглазый друг, расхаживавший по комнате точно лев в клетке и диктовавший постукивающим барышням. Приходилось просматривать массу влажных корректур и делать отметки синим карандашом «рустик», «шестидюймовый», «раздвинуть». Иногда же и в более резких выражениях, например, в таком роде. Заметка Пинкертона на поле объявления об умягчающем сиропе: «Разобрать все! Или вы никогда не печатали объявлений? Зайду через полчаса». Главная конторская и торговая книги также всегда были с нами. Таковы были наши основные занятия, довольно сносные. Но гораздо большую долю нашего времени отнимали посетители. Без сомнения, благодушные, славные ребята и острые, как игла, но, к несчастью, неинтересные для меня. Иные казались полоумными. Им приходилось втолковывать битый час самое простое решение. И все для того, чтобы, оставив контору, они вернулись через 10 минут отменить его. Другие делали вид, что очень заняты и спешат, но я замечал, что это только для пущей важности. Сельскохозяйственная модель, например, которую можно было пускать в ход, оказывалась чем-то вроде мушиной бумаги для этих занятых людей. Они вертели ручку 5 минут с напускным, никого не обманывавшим видом делового интереса. «Хорошая эта штука, Пинкертон. Много таких продаете?» «Хе, а нельзя ли ее пустить в ход для рекламы моего завода? То есть, например, туалетного мыла?» Другие, еще худшая разновидность, тащили нас в соседний ресторан сыграть в кости на петушиный хвост. Коктейль. Петушиный хвост. Смесь нескольких водок с различными ингредиентами. И по уплате за петушиный хвост на доллары, примостившись на краешке конторки. К костям вся эта публика питала действительно необычайное пристрастие. В одном клубе, где я обедал как-то в качестве моего компаньона мистера Додда, ящичек с костями появился на столе вместе с вином, как безыскусная замена послеобеденной беседы. Из наших посетителей я, кажется, предпочитал всем остальным императора Нортона. И, вспомнив это имя, чувствую, что не совсем справедливо отнесся к публике Сан-Франциско. В каком другом городе безобидный сумасшедший, вообразивший себя императором обеих Америк, нашел бы такую ласку и поощрение? Где уличная толпа уважила бы иллюзию бедняги? Где банкиры и купцы принимали бы его визиты, выплачивали по его чекам, подчинялись его маленьким капризам? Где допустили бы его присутствовать и произносить приветствия по торжественным дням в школах и колледжах? Где в Божьем мире он мог бы выбрать любой ресторан, требовать по карте, что ему вздумается, и уходить безнаказанно? Мне говорили даже, что он был очень требовательным клиентом и грозил переменить ресторан, если что-нибудь ему не нравилось. И я готов поверить этому, так как по лицу его было видно, что он большой гастроном. Пинкертон получил от этого монарха кабинетное назначение. Я видел патент и удивлялся добродушию типографщика, который напечатал его. Помнится, мой друг был поставлен во главе Министерства иностранных дел или Народного просвещения. Это, впрочем, не имело значения, так как дань во всех министерствах была одинакова. Мне сравнительно рано довелось увидеть Джима за исполнением его государственных обязанностей. Его Величество вошел в контору. Тучный, довольно рыхлый человек, с наружностью джентльмена, которому большая сабля на боку и петушиные перья на шляпе придавали необыкновенно патетическое и нелепое выражение. «Я пришел напомнить вам, мистер Пинкертон, что вы немножко запоздали с уплатой», — сказал он со старосветской величавой любезностью. «Слушаю, ваше величество. Как велик итог?» — спросил Джим. И когда цифра была названа, она составляла обычно $2 или $3, расплатился чистоганом, прибавив премию в виде 13 звезд. «Я всегда рад покровительствовать отечественным производством», — сказал Нортон I. «Сан-Франциско одушевлен почтением к своему императору. Из всех моих владений, сэр, это мой любимый город». «Право», — сказал я, когда он ушел, — «я предпочитаю этого посетителя остальной публике». «Он оказывает нам особое внимание», — заметил Джим. «Должно быть, его привлекла история с зонтиком». Между нами говоря, нас отличали и другие, более важные люди. Бывали дни, когда Джим напускал на себя необычайно важный и решительный вид. Говорил отрывисто, точно торопился. И с языка его то и дело срывались фразы вроде «Лоннарет сказал мне сегодня утром» или «Я сейчас от Лоннарета». Я не удивлялся, что Пинкертона приглашали на совещание с такими титанами, так как его находчивость и быстрота соображения были выше всякой похвалы. В первые дни, когда он советовался со мной без всякого стеснения, расхаживая по комнате, проектируя, выводя цифры, высчитывая возможные барыши, устраивая воображаемый капитал, причем его машина, чтобы возобновить это превосходное старое выражение, работала на всех парах, я никогда не мог решить, какое чувство у меня преобладает — уважение или интерес. Но этим хорошим часам суждено было сократиться. «Да, это довольно ловкая штука», — заметил я однажды. «Но, Пинкертон, неужели вы думаете, что это честно?» «Вы думаете, что это нечестно?» — простонал он. «Боже, не думал я услышать такое выражение из ваших уст!» При виде его огорчения я не постеснялся ответить ему по-мейнеровски. «Вы, кажется, думаете, что честность — такая же простая вещь, как игра в жмурки», — сказал я. «Это гораздо более деликатное дело. Деликатное, как всякое искусство». «О, в этом смысле!» — воскликнул он, совершенно успокоившись. «Ну, это казуистика». «Я совершенно уверен в одном. То, что вы предлагаете, нечестно», — возразил я. «Ладно, не будем больше говорить об этом. Это решено», — ответил он. Таким образом, недоразумение было улажено почти с первых слов. Но беда в том, что подобные недоразумения повторялись, так что, наконец, мы стали глядеть друг на друга с тревогой. Единственная вещь, которую Пинкертон ценил в себе, была его честность. Единственная вещь, которой он дорожил, было мое доброе мнение. И раз то и другое колебалось, как оно и было при этих коммерческих недоразумениях, он оказывался в мучительном положении. Мое собственное положение, если принять в расчет, сколь многим я был обязан ему, как неприятно ремесло обличителя чужих грехов, а равно и то обстоятельство, что я жил и кормился этими самыми операциями, оказывалось, пожалуй, не менее тяжелым. Если бы я был честнее или сварливее, дело могло бы зайти очень далеко. Но, сказать правду, я был достаточно низок, чтобы пользоваться тем, что не навязывалось моему вниманию, и не искать объяснений. Пинкертон же был достаточно хитер, чтобы приспособиться к моей слабости, и мы оба почувствовали облегчение, когда он начал облекать свои операции покровом пристойной тайны. Наш последний спор, имевший совершенно неожиданные последствия, произошел по поводу переделки судов, назначенных на слом. Он купил какую-то несчастную посудину и, потирая руки, заявил мне, что скоро она уже выйдет в море под другим именем. Когда я впервые услыхал об этом предприятии, то не совсем ясно понимал, в чем дело. Но последующие разговоры прояснили мне ее суть, и теперь мой лоб нахмурился. «Я не хочу участвовать в этом деле, Пинкертон», — сказал я. Он подпрыгнул, точно ужаленный. «Что такое?» — воскликнул он. «Чем вы недовольны? Вам кажется, не по вкусу всякое доходное предприятие». «Судно было назначено на слом агентом Ллойда», — ответил я. «Но, уверяю вас, это интриги. Корабль в отличном состоянии, попорчены только шпунтовый пояс и сторнпост. Я вам говорю, что агент Ллойда плут, как и все они, только он английский плут, и это вводит вас в заблуждение. Будь он американец, вы бы сами разнесли его. Это англомания, чистая англомания!» — кричал он с возрастающим раздражением. «Я не хочу наживать деньги, рискуя жизнью людей», — поставил я ультиматум. «Великий Цезарь! Да разве всякая спекуляция не риск? Разве даже самые честные из кораблестроителей не рискуют жизнью людей? А горное дело, разве в нем нет риска? А операция с элеватором — это ли не опасность? Разве я не рисковал, когда купил ее? А она могла бы зайти чересчур далеко, и где бы я был теперь?» «Лоудон», — воскликнул он, — «я скажу вам правду, вы слишком утончены для здешнего мира». «Я буду судить вас на основании ваших же слов», — возразил я. «Вы сказали, самые честные из кораблестроителей. Так давайте и будем заниматься только самыми честными предприятиями». Выстрел оказался удачным. Неукротимый был вынужден умолкнуть, а я воспользовался случаем, чтобы сделать залп с другого борта. Я указал ему на то, что он совершенно ушел в добывание денег и не думает ни о чем, кроме долларов. Куда же делись все его благородные намерения, прогрессивные устремления? «Что стало с его культурой?» — спрашивал я. «И что сталось с американским типом?» «Это правда, Лоудон», — воскликнул он, бегая взад и вперед по комнате, и отчаянно ероша волосы. — Вы совершенно правы. Я превратился в материалиста. О, какое слово приходится выговорить, какое признание сделать! Материалист! Я! Лоудон, это не должно продолжаться. Вы еще раз показали себя моим верным другом. Дайте мне вашу руку! Вы еще раз спасли меня! Я должен что-нибудь сделать, чтобы поднять в себе дух, что-нибудь отчаянное, изучать что-нибудь скучное, тяжеловесное. Что бы мне выбрать? Теологию? Алгебру? Что такое алгебра? — Вещь достаточно сухая и тяжеловесная, — отвечал я. — А квадрат плюс АБ плюс Б квадрат. — Но все же и возбуждающее, — осведомился он. Я ответил утвердительно и прибавил, что она считается полезной для типов. — Стало быть, эта вещь как раз для меня. Я буду изучать алгебру, — решил он. На другой день, при посредстве одной из пишущих барышень, он познакомился с молодой леди, некой мисс Мэми Макбрайт, которая была готова и могла руководить им в этой безотрадной области. И так как ее средства были скудны и потому условия умеренны, то он и Мэми живо согласились относительно двух уроков в неделю. Он увлекся с беспримерной быстротой. По-видимому, он не мог оторваться от этой символической науки. Часовой урок занимал целый вечер, и первоначальные два урока скоро превратились в четыре, затем в пять. Я предостерегал его против женских чар. «Смотрите, не влюбитесь в эту алгебраичку», — сказал я ему. «Не говорите этого даже в шутку!» — воскликнул он. «Я уважаю эту леди! Я также не способен прикоснуться к ней, как к бесплотному духу. Лоудон, я уверен, что Бог никогда не создавал женщины с более чистой душой». Это заявление показалось мне чересчур пылким, чтобы быть успокаивающим. Немного погодя, я объяснился с моим другом по другому предмету. «Я здесь пятая спица в колеснице», — сказал я ему. «На что я здесь нужен? Я мог бы с таким же успехом жить в Сенегамбии. Я отвечаю на письма, но на них мог бы ответить и грудной младенец. И вот что я вам скажу, Пинкертон. Или найдите мне какое-нибудь занятие, или я найду его сам». Говоря это, я подумывал о своем любимом искусстве, не подозревая, какая участь готовится мне. «Я нашел вам занятие, Лоудон», — объявил, наконец, Пинкертон. «Эта идея пришла мне в голову в вагоне Потреро. Карандаша у меня не было, я занял его у кондуктора и сочинял всю дорогу. Я убедился, что это настоящее дело. Оно покажет вас во всем блеске. Все ваши таланты и способности могут развернуться в нем. Вот проект объявления. Посмотрите-ка. Солнце, озон и музыка. Еженедельные пикники Пинкертона. Это очень заманчивая фраза, хотя «хебдомадеры» — еженедельная, трудно произносить. Я заметил это слово, когда смотрел в словаре, как пишется «хектогонал». Ну, говорю ему, ты действительно всем словам слово. Вот погоди, я пропечатаю тебя такими же длинными литерами, как ты само. И вот оно здесь, видите? $5 с персоны, дамы, бесплатно. Чудная смесь аттракционов! Как вам это нравится? Бесплатный ланч под зелеными деревьями, танцы на упругой мураве, возвращение домой в ясные вечерние часы, распорядитель и почетный старшина Г. Лоудон Додд, эскв. Известный знаток. Как странно человек попадает из Сциллы в Харбиду. Я так хлопотал об устранении одного единственного эпитета, что без разговоров принял остальное объявление и все, что из него следовало. Так и вышло, что слова «известный знаток» были вычеркнуты. Но Г. Лоуден Дотт сделался распорядителем и почетным старшиной еженедельных пикников Пинкертона, которые народный голос превратил в драмадеров. По созвучию слов «хебдомадери» — еженедельный, и «дромадери» — верблюд.